только умные вопросы и только по существу. Хосе Марти. Продвигаясь вперед, человечество возвышает себя. Человек призван быть на этой земле открывателем собственных сил. Есть лишь один Бог, человек, и есть лишь одна божественная сила, великое все. Человек есть частица бесконечного тела, спеленутый по рукам и ногам, с повязкой на глазах, он послан на землю мирозданием, дабы нашел он там отца своего, обрел свою плоть. И вот еще Хосе Марти принадлежит такое высказывание: поэзия не есть искусство, она сама жизнесущность.